Глава четвертая. Ночью меняем позиции. Я тороплюсь закончить все до 12, до восхода луны. Но немцы поджигают два сарая, весь мой участок освещен, как днем. Это затягивает переход на всю ночь. Пулемет из-под моста стреляет почти без передышки. Чувствую, что много хлопот будет с этим пулеметом. Он пересекает все мои коммуникации. К утру там появляется еще пушка. А отвечать мне нечем. Патронов еле-еле на день хватит. Так и перебираюсь, прикрываясь ротными минометами. У 82-х нет мин. Прошу поддержки у нашей полковой артиллерии. Но у них с боеприпасами туго. Раза три только за ночь стреляют. Участок отвратительный. Перерезан высокой железнодорожной насыпью. Она извивается вдоль подножья кургана, заставлена вагонами. С левого фланга почти не видно правого, только верхняя часть оврага. Окопов, траншей никаких. Уступающие нам место бойцы первого батальона ютятся по каким-то ямкам и воронкам, прикрывшись всяким железным хламом. Вдоль оврага, по ту сторону насыпи, кое-какое подобие окопов все-таки есть, правда, без малейших признаков соединительных ходов. Да, это не метис. Там с одного конца до другого, почти не согнувшись, пройти можно. Участок сам по себе невелик для нормального батальона. Каких-нибудь 600 метров. Но у меня всего 36 человек. Было 400, а стало 36. И насыпь эта проклятая разрезает участок на две неравные части. Правый фланг на кургане раза в два длиннее левого. А у меня две роты по 18 человек. Фактически два отделения. Плюс два командира роты и три командира взвода. Пулеметчики и минометчики не в счет. Вот и управляю ими всеми, без ходов сообщения. Днем каждый боец превращается в отдельную, отрезанную от всех огневую точку. Участок вдоль и поперек простреливается немцами. Ищу себе КП, хотя бы временное, чтобы установить телефон. Сплошные развалины, обгорелые сараи, подвалов никаких. Выручает Валега. Находит трубу под насыпью, хорошо замаскированную, железобетонную. Но в ней какие-то артиллеристы. Долговязый лейтенант с маленькой, торчащей во все стороны отдельными волосиками бородкой встречает меня в штыки. «Не пущу, и все. Нас и так тут 5 человек. А ты еще целый штаб тащишь». Но я не расположен к дипломатическим разговорам. Приказываю ставить телефон, адъютанту старшему писать донесение. Артиллеристы ругаются, не хотят сдвигать свои ящики, говорят, что пожалуются пожарскому, начальнику артиллерии. Ну и жалуйся. Располагайся, хлопцы, и все. Ни с места пока не скажу. Связистам больше ничего и не надо. Протянув нитку, они устраиваются прямо на каменном полу и вызывают уже какие-то свои незабудки и тюльпаны. Харламов, адъютант старший, близорукий, потерял, конечно, самую нужную папку и всем мешает, роясь под ногами. «Должно быть, там забыл, на старом КП», — бормочет он себе под нос, растерянно оглядываясь по сторонам. Удивительная черта у этого человека — всегда и везде что-нибудь забывать. За время нашего знакомства он успел потерять шинель, три каски и собственный бумажник. О карандашах и ручках говорить уже нечего. Часам к 5 приходят командиры рот. «Ну как?» — спрашиваю. «К Черноухов, командир 4-й роты, вместо убитого Петрова, пожимает своими широченными плечами. Растыкал пока. Пулемет еще ничего, а бойцы? Придется день пересидеть как-нибудь, светает уже, а ночью за лопаты браться. В таких окопах долго не продержишься. У Корноухова низкий, слегка глуховатый голос. Говорит, немного запинаясь. Может быть, просто слова подбирает. А в общем, мне он нравится. Пришел он к нам дней 10 тому назад. Большой, косолапый, с густыми, сросшимися на переносице бровями, сероглазый, с мешком за плечами. Согнувшись, протиснулся в узенькую низкую дверь. Мы как раз обедали. Суп из сушеной картошки и сухари. Он отказался и попросил воды. Выпил с аппетитом большую, чуть ли не с ведро, кружку, вытер губы, улыбнулся. «Весь ваш запас, должно быть, выдал». И спросил, где его рота находится. «Да вы посидите, очухайтесь сперва». Он опять улыбнулся, точно извиняясь, и вытер ладонью намокший с красной полоской от фуражки лоб. Целый месяц в госпитале очухивался, 3 кило даже прибавил. Табаку вот на дорогу не дали, а без табаку сами знаете как. Харламов дал ему закурить. Он скрутил цигарку совершенно невероятных размеров и стал молча курить. Я задал несколько обычных при первом знакомстве вопросов. Он спокойно, немногословно ответил, присел в углу на собственный мешок. Потом встал, поискал глазами, куда бросить окурок, и так и не найдя подходящей пепельницы, выбросил его за дверь. «Ну, кто меня поведет?» Вечером я получил от него аккуратное донесение с приложением стрелковых карточек на каждый пулемет и схемы расположения огневых средств противника. На следующий день он отбил у немцев потерянный нами накануне участок траншей, потеряв при этом только одного человека. Когда я вечером забрался к нему в блиндаж, не по-фронтовому чистенький, с зеркальцем, бритвенным прибором и зубной щеткой на полочке, он сидел и писал что-то на положенной на колени тетрадке. «Письмо на родину, что ли?» «Нет, так, чепуха». Смутился и попытался встать, нагнув голову. Тетрадку он торопливо сунул в карман. «Должно быть стихи», — подумал я и больше не спрашивал. В эту же ночь его рота выкрала у немцев пулемет и 6 ящиков с патронами. Бойцы говорили, что он сам за пулеметом ходил, но когда я его спросил, он только улыбнулся и, не глядя в глаза, сказал, что все это выдумки, что он никогда не позволит себе этого и что вообще командир роты за пулеметами не ходит. Сейчас он стоит передо мной, слегка сутулившийся, небритый. Я знаю, что ему, так же, как и мне, больше всего хочется спать. Но он еще будет, высунув кончик языка, рисовать схему своей обороны или побежит проверять, принесли ли старшины ужин. Фарбер, комроты 5, сидит на кончике ящика из-под патронов, усталый, как всегда рассеянно безразличный, смотрит в одну точку, поблескивает толстыми стеклами очков. Глаза его от бессонницы опухли. Щеки, и без того худые, еще больше ввалились. Я до сих пор не могу раскусить его. Впечатление такое, будто ничто на свете его не интересует. Долговязый, сутуловатый, правое плечо выше левого, болезненно бледный, как большинство рыжих людей, и страшно близорукий. Он почти ни с кем не разговаривает. До войны он был аспирантом математического факультета Московского университета, Узнал я об этом из анкеты. Сам он никогда не говорил. Несколько раз я пытался завести с ним разговор о прошлом, о настоящем, о будущем. Старался расшевелить его, возбудить какими-нибудь воспоминаниями. Он рассеянно слушает, иногда односложно отвечает, но дальше этого не идет. Все как-то проходит мимо, обтекает его, не за что зацепиться. Я ни разу не видел его улыбающимся. Я даже не знаю, какие у него зубы. Чувство любопытства, так же как и чувство страха, у него просто атрофировано. Как-то на Метизе еще я застал его в одной из траншей. Он стоял, прислонившись к брустверу, в своей короткой до колен солдатской шинели, спиной к противнику и рассеянно ковырял носком ботинка осыпавшуюся стенку траншеи. Две или три пули цвякнули где-то неподалеку. Потом разорвалась мина. Он продолжал ковырять землю. «Вы что здесь делаете, Фарбер?» Он медленно, точно нехотя, повернулся, и глаза его с бесцветными ресницами и тяжелыми, слегка припухшими веками вопросительно остановились на мне. «Так просто. Ничего». «Ведь вас тут немцы в два счета ухлопают». «Пожалуй», — спокойно согласился он и присел на корточки. Трудно его назвать неаккуратным, он всегда выбрит, и подворотничок у него всегда свежий, но это, по-видимому, привычка или воспитание. Внешности же своей он не придает никакого значения. Шинель на два номера меньше, хлястик под лопатками, на ногах обмотки, пилотка с растопыренным верхом, петлиц нет. Я сказал ему как-то: «Вы бы пришили себе кубики, Фарбер». Он, как всегда, удивленно посмотрел на меня. «Для большего авторитета, что ли? Просто положено в армии носить знаки различия». Он молча встал и ушел. На следующий день я заметил на воротнике его шинели два матерчатых кубика, пришитых в кривь и в кось белыми нитками. «Плохой у вас связной, Фарбер». «С кубиками определенно не справился. У меня нет связного. Я сам пришивал». «А почему нет связного?» «В роте 18 человек, а не 150». «Ну вот один пускай и будет по совместительству вашим связным. Излишняя роскошь, пожалуй». «Не излишняя и не роскошь. Вы командир роты». Он ничего не возразил. Он вообще никогда не возражает и не возмущается, но связного, по-моему, у него до сих пор нет. Странный человек. В его обществе я всегда чувствую себя натянуто, поэтому никогда не задерживаю его. Получил приказание, и будь здоров, выполняй. Он молча, рассеянно, смотря куда-то в сторону, выслушает, кивнет головой или скажет «постараюсь», и уйдет. Сейчас он сидит, безучастный, сгорбленный, с вылезающими из коротких рукавов бледными костистыми руками, барабанит пальцами по столу. «Помните, Фарбер, — говорю я ему, — участок у вас неважный. На артиллерию особенно не рассчитывайте. Все от пулеметов зависит. Не увлекайтесь фронтальным огнем. Кроме трескотни никакого толку». Он молча кивает головой. Длинные пальцы его барабанят по столу беспрерывно, монотонно. На дворе сквозь щели видно, совсем уже рассвело. Я отпускаю командиров рот. Звоню в штаб, что передислокация окончена, и приемы сдаточные документы посылаю со связным. Артиллеристы примирились с нашим пребыванием. Выкрикивает на другом конце трубы какие-то свои координаты по телефону. По-видимому, скоро заговорят наши пушки.